Глава 12. Через два дня после возвращения из НИИ Забы Ягоды сидел в командирском бараке перед ноутбуком, составляя список необходимого снаряжения. 58 тысяч долларов давали возможность серьезно усилить блокпост. Он открыл зашифрованный браузер, зашел на рынок зоны. Начал просматривать каталоги, делая пометки в блокноте. Оружие. Автоматы HK-416. 5 штук по 8 тысяч долларов, равно 40 тысяч. Боеприпасы 5,56 на 45. 10 тысяч патронов. 5 тысяч долларов. Гранаты 50 штук разного типа. 3 тысячи долларов. Броня. Бронежилеты 8 класса. 7 комплектов по 3 тысячи долларов. Итого 21 тысяча. Тактические шлемы с коммуникацией. 7 штук по 1500 долларов. Итого 10500. Техника. Забы Ягода остановился на разделе «Транспорт», прокрутил вниз и замер, увидев объявление. Багги «Призрак М» — экспериментальная модель на артефактной гравитационной подушке. Скорость до 120 км в час по любой поверхности. Встроенный станковый пулемет ПКМ с боезапасом 1000 патронов. Бронированный корпус. Вместимость 4 человека. Цена 45 тысяч долларов. Доставка орбитальным сбросом. Прапорщик откинулся на спинку стула. Багги на гравитационной подушке. Это меняло все. Быстрая мобильность по зоне, огневая мощь, броня. Можно было бы проводить рейды дальше, эвакуировать раненых, отступать от превосходящих сил. Но цены не сходились. Оружие и броня — 79,5 тысяч. Багги — 45 тысяч. Итого 124 500. У него было только 58 300. Забы Ягода задумался. Можно отказаться от части оружия. Взять 3 автомата вместо 5. Меньше боеприпасов. Или вообще сосредоточиться на технике и броне, а оружие докупить позже. Он пересчитал. Вариант 2. Автоматы HK-416, 3 штуки, 24 тысячи долларов. Боеприпасы, 5 тысяч патронов, 2500. Гранаты, 30 штук, 2 тысячи. Бронежилеты 8 класса, 7 комплектов, 21 тысяча. Тактические шлемы, 7 штук, 10,5 тысяч. Итого 60 тысяч долларов. Не хватало 2 тысяч. Он мог добавить из резервного фонда блокпоста или отказаться от части гранат. Решил добавить из резерва. Там еще оставалось около 15 тысяч от прошлых заработков. Забы Ягода оформил заказ, тщательно выбирая позиции, проверяя характеристики. Добавил в корзину. Перешел к оплате. Указал координаты блокпоста для орбитального сброса. Выбрал дату через 3 дня, чтобы успеть подготовить площадку. Общая сумма — 60 тысяч. Подтвердил оплату через криптокошелек. Перевод прошел за несколько секунд. На экране появилось подтверждение. Заказ принят. Номер ZN47821. Орбитальный сброс запланирован на 14 октября 2025 года, 18:00. Координаты подтверждены. Масса груза 850 кг. Убедитесь, что площадка 30 на 30 метров свободна. Радиус безопасности 100 метров. Приготовьтесь к приему груза. Забы Ягода закрыл ноутбук, вышел на плац, собрал всех солдат. «Слушайте внимательно», — начал он, когда все собрались. «Через 3 дня нам сбросят с орбиты большую партию снаряжения. Новое оружие, новая броня. Серьезное усиление блокпоста. Нужно подготовить площадку для приема, очистить центральный плац, убрать все лишнее. Контейнер будет весить почти тонну. Солдаты переглянулись заинтересованно. «Что за снаряжение?» — спросил Громов. «Три автомата HK-416, 5000 патронов, 30 гранат, 7 комплектов брони 8-го класса, 7 тактических шлемов. Все новое, все первоклассное». Медведев присвистнул. «Броня 8-го класса? Это останавливает даже крупнокалиберные пули». «Именно», — кивнул Забый Ягода. «Вы будете защищены лучше, чем спецназ, а новые автоматы точнее и надежнее, чем наши старые». «Сколько это стоило?» — осторожно спросил Харек. $60,000. Все деньги от последнего рейда плюс часть резерва». Повисла тишина. Курочкин нарушил ее. «Командир, а нам это точно нужно? Может, лучше деньги отложить на что-то другое?» Забы Ягода посмотрел на него серьезно. «Нужно, потому что зона становится опаснее. Мы видели это в НИИ. Там была тварь, которая могла убить нас всех. Старое снаряжение не всегда спасет, новое даст больше шансов выжить. А живые солдаты мне нужнее, чем деньги в сейфе». Солдаты закивали, соглашаясь. Следующие 2 дня готовили площадку. Очистили центр плаца от всего. Убрали ящики, инструменты, технику. Разметили зону приземления флажками. Предупредили всех держаться на расстоянии во время сброса. 14 октября к 6 вечера все были готовы. Солдаты стояли за периметром безопасности, задрав головы к небу. Забы Ягода держал в руках планшет с отслеживанием груза. На экране показывалась траектория спутника. «Через 5 минут», — объявил он. «Всем держаться на расстоянии. Контейнер будет входить в атмосферу на большой скорости». Ровно в 6 вечера южное небо вспыхнуло ярким огненным следом. «Метеор?» «Нет, слишком медленный, слишком контролируемый». Контейнер входил в атмосферу, оставляя за собой длинный хвост пламени. «Вот это зрелище!» — выдохнул Светлов, не отрывая взгляда от неба. След приближался, становился ярче, больше. На высоте примерно 2 километров огонь погас, включилась система охлаждения. Еще через несколько секунд раскрылся огромный парашют, красно-белый купол диаметром 30 метров. Контейнер резко замедлился, начал плавно снижаться, покачиваясь на стропах. Система коррекции включилась. Маленькие двигатели на боках контейнера корректировали траекторию, компенсируя ветер. Контейнер снижался точно на размеченную зону. На высоте 5 метров двигатели дали финальный импульс, полностью погасив горизонтальную скорость. Контейнер опустился на плац с глухим ударом. Парашют схлопнулся, укрыв его белой тканью. Несколько секунд все стояли молча, пораженные точностью. Потом Забы Ягода скомандовал. «Волынский, Громов, Медведев, со мной. Вскрываем контейнер. Остальные на позициях, прикрываем периметр». 4 подошли к контейнеру. Металлический ящик 3 на 3 метра, высотой 2 метра. Корпус обгоревший с одной стороны от входа в атмосферу, но конструкция целая. Забы Ягода нашел замки, повернул рычаги. Замки щелкнули, крышка поднялась с шипением выходящего воздуха. Внутри, аккуратно упакованное в защитные материалы, лежало заказанное снаряжение. Сверху 3 автомата HK-416 в пенопластовых кейсах. Забы Ягода открыл один, черный, матовый, идеально новый автомат лежал в форме, пахло оружейным маслом. Рядом 5 магазинов, инструкция, набор для чистки. Ниже ящик с боеприпасами. 5000 патронов, 5.56х45 в коробках по 20 штук. Еще ниже — гранаты в специальных контейнерах. 30 штук разного типа, осколочные, дымовые, светошумовые. И в самом низу 7 комплектов брони 8 класса и 7 тактических шлемов. Медведев достал один бронежилет, поднял, присвистнул. «Тяжелый, 20 кг, не меньше. Но защита...» Он посмотрел на ярлык. «Защита от калибра до 12,7 мм. Это же противопулевая защита от крупнокалиберного пулемета». «Именно», — кивнул Забы-Ягода. «В такой броне вы выдержите почти любой обстрел. Главное не попасть в голову или конечности». Шлемы были не менее впечатляющими. Композитный материал, встроенная коммуникационная система, крепление для приборов ночного видения, защита от осколков и пуль. Хорек взял один шлем, надел, покрутил головой. «Сидит отлично. И легкий, несмотря на защиту. Технологии». Они разгрузили контейнер полностью, перенесли все на склад. Пустой контейнер оттащили к краю блокпоста. Его можно было использовать как дополнительное хранилище или укрытие. Вечером устроили примерку и распределение снаряжения. Каждый солдат получил комплект новой брони и шлем. Примеряли, подгоняли по размерам, настраивали коммуникацию. 3 новых автомата HK-416 достались Забы-Ягоде, Громову и Волынскому. Они чаще всех ходили в рейды и патрули. Остальные оставили свои FN-SCAR, тоже хорошее оружие, просто не такое современное. Боеприпасы и гранаты распределили поровну, часть отправили на склад в резерв. Когда все было разобрано и убрано, солдаты собрались на плацу в новой броне и шлемах. Выглядели как элитный спецназ, а не гарнизон забытого блокпоста. «Теперь мы выглядим серьезно», — сказал Громов, осматривая остальных. «Как настоящая боевая единица». «Мы и есть настоящая боевая единица», — ответил Забы-Ягода. «Просто теперь у нас есть снаряжение, соответствующее нашему уровню». Медведев поднял руку. «Командир, а когда будем испытывать новое оружие?» «Завтра утром устроим стрельбы. Проверим автоматы, пристреляемся, освоим. Плюс потренируемся двигаться в новой броне. Она тяжелее, нужно привыкнуть». Вечер прошел в обсуждениях нового снаряжения. Солдаты были довольны, воодушевлены. Моральный дух поднялся заметно. Забы-Ягода сидел в своем бараке, записывая расходы в блокнот. $60 000 потрачено. Осталось в резерве около 13 тысяч. Немного, но достаточно на текущие нужды. Блокпост номер 12 становился настоящей крепостью. Современное оружие, тяжелая броня, обученные бойцы, чистая вода, баня, нормальное питание. Все, что нужно для автономного существования в зоне. Он закрыл блокнот, посмотрел в окно на плац. Солдаты все еще сидели у костра, обсуждали новое снаряжение, примеряли шлемы, проверяли автоматы. Хорошие люди, надежные, заслуживают лучшего. И он давал им это лучшее. Шаг за шагом, заработок за заработком, риск за риском. Зона давала возможности, он их использовал. Правильно, эффективно, на благо своих людей. И это было главное. Жизнь продолжалась, блокпост креп, солдаты были довольны и готовы к любым вызовам. Все шло по плану. Утро началось с рева двигателя. Точнее, с тихого гула гравитационной установки, который постепенно нарастал, превращаясь в низкий вибрирующий звук, от которого дрожали окна барака. Забы-Ягода вышел на плац и замер, глядя на машину, которую привезли ночью. Багги «Призрак М» стояла в центре площадки и выглядела она внушительно. Корпус угловатый, бронированный, темно-серого цвета с камуфляжными пятнами. 4 широких колеса, но машина не касалась ими земли, висела над поверхностью сантиметрах в 20, покачиваясь на невидимой гравитационной подушке. Под днищем мерцало голубоватое свечение, артефакты, встроенные в систему, создавали антигравитационное поле. На крыше установлен станковый пулемет ПКМ с броневым щитком и круговым сектором обстрела. Боезапас — длинная лента в защищенном коробе. 4 посадочных места, 2 впереди, 2 сзади. Все с пятиточечными ремнями безопасности. Рядом стоял Харек, изучая инструкцию. «Как она?» — спросил Забыягода, подходя. «Чудо технологии», — ответил техник, не отрывая взгляда от схемы. «Гравитационная подушка работает от 5 встроенных артефактов типа гравитационный компас. Они создают поле, которое отталкивает машину от любой поверхности. Можно ехать по воде, болоту, камням, все равно. Скорость до 120 км в час. Запас хода на одной зарядке артефактов около 300 км. Броня выдерживает автоматные очереди. Пулемет управляется со 2-го пассажирского места. Управление сложное? Не очень. Руль, педаль газа, педаль тормоза. Как обычная машина, только без сцепления. Артефакты делают все остальное. Правда, нужно привыкнуть к тому, что она скользит, а не катится». Забыягода обошел багги кругом, осмотрел внимательно. «Действительно, чудо. За 45 тысяч долларов, но оно того стоило». «Харек, ты можешь водить?» «Могу попробовать. Инструкция понятная». «Отлично. Сегодня едем в рейд. Я Медведев, Волынский и Волков. Ты остаешься командовать блокпостом». Техник кивнул слегка разочарованно. Хотел прокатиться, но приказ есть приказ. К полудню подъехал Волков на своем старом мотоцикле. Увидел багги, присвистнул протяжно. «Вот это машина! Откуда такое чудо?» «С неба упало», — усмехнулся Забыягода. «Орбитальная доставка. Хочешь прокатиться?» «Еще как хочу». Собрались быстро. Забыягода сел за руль, новый HK-416 через плечо, бронежилет 8-го класса, тактический шлем с коммуникацией. Волынский занял место рядом, он же стрелок, будет управлять пулеметом. Медведев и Волков сели сзади, проверили снаряжение. «Куда едем?» — спросил прапорщик, изучая панель управления. «На гнилое болото», — ответил Волков, разворачивая карту. «Километров 30 на север. После вчерашнего выброса там должны быть артефакты. Плюс слышал, что группа ренегатов там обосновалась. 10 человек. Грабят сталкеров. Можем их зачистить заодно». «Идеально для испытаний машины», — кивнул Забыягода. Он нажал педаль газа. Багги плавно рвануло вперед, бесшумно, только гул гравитационной установки усилился. Ворота блокпоста открылись, машина выехала наружу. Первые метры были непривычными. Багги действительно скользила, а не ехала. Словно на льду, только с полным контролем. Забыягода попробовал повернуть руль, машина отреагировала мгновенно. Развернулась почти на месте. «Чувствительное управление», — заметил он. «Привыкнешь», — сказал Волков. «Дави на газ, проверим скорость». Прапорщик вдавил педаль в пол. Багги рвануло вперед с ускорением, от которого всех вдавило в сиденье. Спидометр показывал 30, 50, 70, 90 км/ч. Деревья мелькали по бокам, ветер свистел в ушах. 110! Крикнул Медведев с заднего сиденья. «Командир, ты гонщик!» Забыягода сбросил скорость до 60. Достаточно для безопасного движения по незнакомой местности. Багги летела над землей, огибая деревья, перепрыгивая через камни и кочки. Гравитационная подушка сглаживала все неровности. Через 20 минут выехали на открытое пространство, начало болот. Земля стала влажной, местами стояла вода. Обычная машина застряла бы здесь за минуту, Багги даже не заметила перемены. Скользила над водой, над грязью, над зарослями тростника. Скорость не упала ни на километр. «Вот это машина!» — восхищенно выдохнул Волынский. «По болоту, как по асфальту». Волков показывал дорогу по карте и компасу. Углубились в болото, где обычным транспортом было не пройти. Детекторы начали пищать. Аномалии впереди. «Осторожно!» — предупредил Волков. «Тут аномальная зона. Притормози!» Забы-ягода сбросил скорость до 20. Впереди воздух мерцал, искажался. Болты на веревке показали несколько гравитационных и термальных аномалий. «Объезжаем слева!» — скомандовал сержант. Багги сделала плавный крюк, обогнув опасную зону. Гравитационная подушка защищала от большинства аномалий. Они воздействовали на поверхность Земли, а машина висела выше. Еще через 10 минут увидели первые признаки присутствия ренегатов. Костер, недавно потушенный. Пустые консервные банки. Гильзы от автоматов. «Близко», — сказал Волков тихо. «Притормози, двигаемся тихо». Забы-ягода сбросил скорость до 10 км в час. Багги двигалась почти бесшумно, только тихий гул. Волынский повернул пулемет вперед, приготовился. Ренегаты были на небольшом островке посреди болота, клочок твердой земли 50 метров в диаметре. Три палатки, костер, ящики с награбленным. 9 человек в разномастной одежде, вооруженных автоматами. Один смотрел в бинокль на север, остальные сидели, курили, играли в карты. 9 целей», — прошептал Волынский, всматриваясь через оптику. «Все вооружены. Один наблюдатель, 8 расслаблены». «Берем внезапной атакой», — решил Забы-Ягода. «Волынский, открывай огонь первым. Бей по наблюдателю и тем, кто у оружия. Медведев, Волков, поддерживайте из автоматов. Я управляю машиной. Врываемся на полной скорости, давим темпом». Все кивнули, приготовились. 3, 2, 1. Огонь! Забы-Ягода вдавил педаль газа. Багги рванула вперед, разогнавшись до 80 за 3 секунды. Волынский открыл огонь из пулемета, длинная очередь прошила воздух, бронебойные пули разорвали наблюдателя пополам. Еще одна очередь, двое у костра упали, разорванные в клочья. Ренегаты вскочили, схватились за оружие, но было уже поздно. Багги влетела на островок, Медведев и Волков открыли огонь из автоматов с задних сидений. Еще трое ренегатов рухнули, не успев выстрелить. Оставшиеся четверо попытались дать отпор. Автоматные очереди ударили по Багги, но пули отскакивали от брони. Забы-Ягода развернул машину резко. Волынский дал еще одну длинную очередь из пулемета. Троих разорвало, последний попытался бежать. Медведев снял его точным выстрелом в спину. Бой закончился за 30 секунд. 9 трупов лежали на земле. Ни один не успел толком выстрелить. «Проверяем лагерь», — скомандовал Забы-Ягода, останавливая Багги. Вышли, осмотрелись. В палатках нашли награбленное. Рюкзаки убитых сталкеров, оружие, боеприпасы, несколько артефактов в свинцовых контейнерах. «Артефакты забираем», — сказал Волков, осматривая находки. «Это явно не их. Награбили у кого-то. Оружие тоже можно взять на продажу». Собрали все ценное, погрузили в багги. 7 артефактов, 6 автоматов, ящик патронов. «Теперь ищем свежие артефакты», — сказал Забы-Ягода. «Зачем сюда и приехали?» Углубились дальше в болото. Детекторы показывали высокую концентрацию аномалий. Нашли первое скопление артефактов на небольшой кочке. 5 штук, светящихся разными цветами. Волков собрал их магнитным захватом. Двигались дальше. Багги проходила там, где пешком было невозможно. по глубокой воде, по трясине, по густым зарослям. Нашли еще 3 скопления артефактов — 8, 6 и 10 штук. «Уже 29 собрали», — подсчитал Волков. «Плюс 7 от ренегатов. 36 штук. Неплохо». Внезапно впереди из-за деревьев выскочила тварь. Огромная, кровосос размером с корову. Красные глаза, щупальца вместо рта, когтистые лапы. Взревел, ринулся на Багги. «Давлю!» — крикнул Забы-ягода, разгоняя машину. Багги врезалась в кровососа на скорости 60 км в час. Тварь отлетела в сторону, перевернулась, взревела от боли. Волынский развернул пулемет, дал короткую очередь. Пули прошили кровососа, тварь дернулась и замерла. 1-0 в нашу пользу», — усмехнулся Медведев. Проехали еще километр. Нарвались на стаю псевдособак, штук 12. Окружили Багги, рычали, пытались запрыгнуть. Забы-ягода начал кружить на месте, разгоняясь. Багги вертелась, как волчок, сшибая псов. Волынский поливал их из пулемета. Медведев и Волков стреляли из автоматов. Через минуту все 12 псов были мертвы. «Эта машина — зверь», — восхищенно сказал Волков, перезаряжая автомат. «Мы за час сделали то, на что пешком ушла бы неделя». Собрали еще несколько артефактов, проверили дальние участки болота. К вечеру насчитали 52 артефакта. Отличный улов. «Хватит на сегодня», — решил Забы-ягода. «Возвращаемся на блокпост. Темнеть начинает, а ночью в болотах опасно даже на такой машине». Обратный путь занял 20 минут на полной скорости. Багги летела над землей, объезжая препятствия, перепрыгивая через канавы. К блокпосту подъехали в сумерках. Хорек с остальными солдатами встретили у ворот, глядя на Багги с восхищением. «Как съездили?» — спросил техник. «Отлично», — ответил Забы-ягода, выбираясь из кресла водителя. «Машина работает идеально. 9 ренегатов зачистили, 20 мутантов убили, 52 артефакта собрали. За 4 часа. Пешком на это ушла бы неделя минимум». 52 артефакта?» — присвистнул Громов. «Это ж 1070 долларов минимум». «Минимум», — подтвердил Волков, разгружая контейнеры. «Если правильно продам, может и до 100 дойдет. Ваша треть, прапорщик, будет 1035». Забы-ягода кивнул удовлетворенно. 35 000 за 4 часа работы. Плюс испытание Багги показало, что она стоит каждого вложенного доллара. Вечером сидели у костра, обсуждали рейд. Солдаты слушали рассказы о скорости Багги, о том, как она давила кровососа, как уничтожили ренегатов за полминуты. «С такой машиной мы можем охватывать территорию в 10 раз большую», — говорил Забы-ягода. «Быстро реагировать на угрозы, эвакуировать раненых, отступать от превосходящих сил. Это меняет все». «А сколько она жрет топлива?» — спросил Харек. «Никакого. Работает на артефактах. Заряд держится 300 километров. Потом нужно менять артефакты на новые. У нас в запасе есть несколько гравитационных компасов. Хватит на несколько рейдов». «Гениально!» — выдохнул техник. «Вечный двигатель почти». Забы-ягода сидел, глядя на Багги, припаркованную у склада. 45 000 долларов вложено, но за один рейд машина почти уже окупилась. 35 000 заработано. Еще пара рейдов, и она выйдет в чистую прибыль. Плюс возможности, которые она открывала. Мобильность, огневая мощь, защита. Блокпост становился не просто укрепленной точкой, а мобильной боевой единицей. Зона давала, щедро, если уметь брать. И Забы-ягода умел, все лучше, все эффективнее. Жизнь продолжалась, рейды множились, заработки росли. Блокпост креп. И багги «Призрак М» теперь была их козырем в рукаве. Быстрым, мощным, смертоносным козырем. «Зона, берегись!» Прапор и его команда вышли на охоту. На быстрых колесах и с тяжелым вооружением –